Эпиграф. Тяжелый физический труд на свежем воздухе скотинит и зверит человека. Неизвестный писатель-гуманист. Чаю, славный друг мой и брат, сэр Джихар, что не досуг вам читать мое многословное послание. Должно быть, вы нынче без меры заняты устроением своего княжества. Возводите стены, укрепляете башни, составляете, соответственно, благородные своей природе многомудрые законы. То же происходит и у нас. Власть свою над землями Логрии посчастливилась укрепить мне женитьбою, в коей выгода превосходнейшим образом сочеталась с истинной любовью. Одна беда, что супруга моя, достойнейшая Дженевра, до сих пор не принесла мне первенца. А ведь отцовскую свою состоятельность я при вас многажды доказал, преснопамятный. На земле амазонок. Беда, коли так и дальше пойдет. Тогда власть моя неволею перейдет к племяннику моему по сестре, нареченному Мордредом. Сей младенец уже на первых шагах поприща своего земного выказывает себя весьма гадким и недостойным. «Обожди», — сказал Жихарь. «Повтори про племянника». Демон костяные уши сидел, нахохлившись на плетне, и весенний дождик скатывался по черным его блестящим перьям. Богатырь, тесавший как раз бревна для нового чистокола, весьма был удивлен, когда услышал в воздухе над собой шум крыльев и узрел прошлого своего супостата, а впоследствии спасителя. Чужую речь демоны запоминают быстрее и крепче пестрых южных птиц, а своих слов у них немного, да и те в основном выражают презрение и ненависть к роду людскому и вообще ко всему сущему. Но кое-как сумел пернатый дух отрицания и сомнения объяснить Джихарю, что в конце концов затасковал, уставший губить земных красавиц, женился законным порядком на демонице своего племени и даже самолично высиживал яйца. Демонята вылупились прожорливые, вот ему демону и приходится подрабатывать, разнося по всему миру вести. И Яртур за хорошие деньги нанял его, чтобы передать весточку побратиму. Весточка была начертана на пергаменте, а содержание ее было вестнику велено выучить наизусть. Вдруг до поворота и демон выронит грамотку на лету. Демон повторил про племянника Мордреда. «Так», — сказал Жихарь и вогнал топор в лисину. «Значит, там он младенец, а здесь уже зрелый муж-отравитель. Забавно получается. Начал ли мироед снова со временем баловаться? Это мы обдумаем. А покуда читай дальше». «Круглый стол, по вашему слову, сооружен и пришелся моим рыцарям по вкусу. Никто не чувствует себя униженным или обделенным. В назначенный час мы рассаживаемся вокруг стола с утра и не приступаем к трапезе до тех пор, покуда кто-нибудь из моих героев не попорчует собрание рассказом об очередном своем причудном и удивительном подвиге. Таковы есть освобождение заколдованной принцессы, убиение великана-людоеда, расправа над разбойничьей шайкой, встреча со злой волшебницей с последующим ее разоблачением и тому подобное. То один, то другой рыцарь время от времени будет ночку отправляются искать подвигов. Это наилучший способ создать непобедимое войско. Когда вы устроитесь в своем государстве надлежащим образом, полагаю, что у вас это получится гораздо быстрее моего в силу ваших неоспоримых достоинств. Непременно посетите мой веселый замок Камелот и порадуйте моих людей и меня самого рассказами о ваших славных подвигах и свершениях, каковых, полагаю, со времени нашего расставания накопилось превеликое множество. Засим остаюсь любящий и вечно верный вам друг и брат, король Лагрийский Артур. Дано в Камелоте на майский день. По скриптум. Ежели случится вам повстречать на своем пути сарацинского рыцаря сэра Джавдета, не убивайте его, он мой. Постскриптум. Наставник мой, славный чародей сэр Мерлин, велел попенять вам, что до сих пор не удосужились вы прибыть к его собрату, славному чародею сэру Беломору, с надлежащим отчетом о вашем победоносном походе, что не согласно с благородными правилами. Полагаю, вы незамедлительно исправите это досадное упущение. Легко по-братиму распоряжаться, сказал житель. Вытащил меч из камня, вот уже и король, а тут словно клячи последние. Я и вправду Беломору не сподобился поклониться, свинство какое. Демон тяжко вздохнул. «У тебя что за беда?» – спросил Жихарь. «Дети», – пробудил демон. «Хворают», – встревожился богатырь. «Хуже», – сказал демон. «Еще не оперились, а уж ничего во всей природе благословлять не хотят». «Совсем ничего?» – ужаснулся Жихарь. «Совсем ничего», – подтвердил демон. «Даже отца родного. И в кого они такие уродились?» «Действительно, в кого?» Богатырь сделал вид, что задумался. «Ну, даже из них выучит, рога пообломает». «Нет, ну, в самом деле, прям такие ничегошеньки». Вместо ответа демон изронил слезу. Плачут демоны крайне редко, зато слезы у них непростые, а горючие, вроде смолы. Если поднести к израненной слезе зажженную лучинку, то слеза загорится самым настоящим образом. Вот и сейчас она упала на землю, а земля была сырая, и демоническая слеза зашипела, пустив пар, и пошла в почву насквозь прямиком в адские вертепы. Хорошо бы угодила она там прямо на макушку мироеду, пусть попрыгает. «Эй, не сиди, работать надо!» – послышался голос. Невзор, оставив кабак на попечение дружка своего румяного бабуры, внимательно следил, чтобы кабальный богатырь без дела не оставался. Все работы на постоялом дворе уже давно были исполнены. Теперь кабачик напропалую отдавал жихаря в наем за хорошие деньги. Богатырь уже вычистил все отхожие места в Сталинграде, поставил десятка два домов взамен сгоревших в бунтажное время, выкопал и оснастил срубами пару колодцев. Наниматели кормили работника сытно, и Святогорова сила помаленьку возвращалась. Частенько приходилось жихарю раздувать меха у акулы в кузнице. Там они за работой под звон молота судили и рядили о том, как бы побыстрее выкупиться из кабалы, какую бы гадость устроить невзору, каким образом обойти и оставить с носом закон. Кое-что уже и надумали. Ежели гибкую медную трубку, через которую жихаря кормили во время смертного сна, приладить к котлу, а в котел налить простой брашки, да начать кипятить ее, поливая трубку холодной водой, то из трубки должна закапать мозголомная брага. Такое хозяйство жихарь видывал у Беломора. Когда же затея удастся, все люди из кабака переберутся за угощением к кузнецу, а невзор пойдет по миру, как ему и полагается. Но до этого следовало еще дожить. «Нечем мне тебя отблагодарить за добрую весть», — вздохнув, сказал жихарь демону. «Вот, один медный грош добрая старушка сунула и всех денег». Демон костяные уши поглядел на грош с презрением и за дело. «С оплаченным ответом», — сказал он. «Подкормить бы тебя», — сказал жихарь, взвалил заостренное бревно на плечо и пошел к изгороди. Демон взлетел с плетня и сел на бревно, точно выбрав такое место, чтобы работник не утратил равновесие, бредя по грязи. Вдвоем они быстро поставили бревно в заранее выкопанную яму и забили его поглубже с помощью копра. Причем демон поднимал каменную шарбабу наверх с нечеловеческой легкостью. Солнце уже клонилось к обеду. Служивший в кабаке бабура заворчал, что и самого-то жихаря кормить не за что, не говоря уже о всяких крылатых проходимцах. Но демон молча царапнул когтем столешницу. Бабура оценил глубину царапины и заткнулся, выбросив на стол остатки вчерашнего угощения. Демон, надо сказать, и тому был рад. После еды полагался отдых, и этому даже невзор не смел противиться, хотя и шипел насчет лежебок и дармоедов. Жихарь лежал на бревнах и думал, что же передать побратиму. Писать было нечем, не на чем, да и не о чем. Тот и Артур обрадуется, узнав, что сэр Джихар «Золотая ложка» ходит в последних батраках. «Передай на словах», — сказал он наконец, «что я в своем государстве тружусь за все про все. Меня, скажем так, в народе и прозвали «Царь-плотник». Пальцы от работы закостенели, перо не удержат. Как всю работу переделаю, так непременно буду в гости. Не женился, покуда достойный себя не нашел. И Беломору наведаюсь днями», — добавил он с сомнением. «Братние клятвы помню и соблюдаю», — сказал он с еще большим сомнением. «От Лю седьмого известий не было. Должно быть, отшельничает, как и собирался». «Ну вот вроде и все. Повтори». Демон повторил слово в слово, ободряюще похлопал его крылом по плечу, оттолкнулся от бревен и полетел на закат. Дождик прекратился, и трава, казалось, полезла из земли прямо на глазах. Вернувшиеся птицы, склевывая из деревьев жуков и гусениц, взахлеб рассказывали друг дружке, в каких краях зимовали, да что повидали. Жихарь пожалел, что на разнозельной делянке, встретившейся с Яртуром в походе, среди множества полезных и чудесных трав не попалась ягода сорочье яйцо. Ведь человек, съев такую, научился бы понимать все, как есть на свете языки, хотя бы и птичьи. «Впрочем, что мне теперь толку языки знать?» — сказал он вслух, наблюдая, как скрывается в небесах демон. «Пусть и при службе, а все-таки вольный. Теперь мне отсюда не выбраться до седых волос, как княжна сказала». В самом деле, прямого и честного выхода он не видел. Можно, конечно, избежать, да ведь от себя не убежишь. Денег на выкуп нету. Можно, конечно, вечерами выбегать на большую дорогу, портняжить деревянной иглой. Да о том скоро все узнают. И без того купцы стали обходить многоборье стороной. Можно поискать клад. Только клад лежат заговоренные на 3 головы, на 10 голов, на 30 голов. Вот сколько людей придется самолично погубить искателю, прежде чем сокровище дастся ему в руки. Есть склады и некровожаждущие. Чтобы взять подобные, достаточно спеть без перерыва 12 песен, но не простых, а таких, чтобы ни в одной не было сказано ни про друга, ни про недруга, ни про милого, ни про немилого. Только песен этих еще никто не придумал сложить. Разве что у каменных варколапов перенять. Жихарь встал, растер сам себе ладонями ноющую спину и пошагал на прежнее место. Оставалось обновить еще добрую половину чистокола. За время жихаревой кабалы народ в Сталинграде здорово обленился. Ведали, что даже за мелкую медную денежку жадный невзор пошлет богатыря на любые труды. Одна такая денежка угодила не к кабачику, а к жихарю в пустую мошну. Добрая старушка тайком сунула, хоть богатырь не просил. С этого грошика надлежало начаться будущему богатству. Возле бревен сидел прямо на вешней траве нищий. В прежние года до княжения Жупила поберушек в многоборье не водилось. Всем его хватало, и своим, и пришлым. При Жупиле народ начал бедовать, многие пошли с умой. Злодею это не понравилось, потому что иноземные гости, послы и купцы могли усомниться в том, что многоборское княжество сильно и богато. Поэтому всех нищебродов в раз собрали в старый сарай, якобы для совета, как дальше жить. Да в том же сарае и спалили, подперев двери бревном. Нищий поднял голову в черном клубуке. Лицо у него было темное, морщинистое и такое древнее, словно прочие люди на свете оставались вечно каждый в своей паре, а он один старился за всех. Поберушка молча протянул руку с длинными цепкими узловатыми пальцами. «Эх, дедушка, вздохнул жихарь, чтобы тебе осенью-то подойти, уж тогда бы я тебя не обидел». «Дай денежку, — тоненько сказал нищий, — я тебе впромен дам добрый совет». «У меня и так целое княжество советов, — сказал богатырь, — и все, заметь, добрые. Удавиться и тем себе руки опростать никто не подсказал. Ну да что с тобой поделаешь, на, боли нету, чем богат». И достал, не пожалел медного кружочка. «Вот ты спасибо, вот ты молодец, по-княжески одарил», — молвил нищеброд, пряча милостыньку подальше. «А совет мой таков, возьми у самого богатого человека в городе денег, пацаны». «Вот так совет», — горько усмехнулся богатырь. «Да я, если хочешь знать, и сам-то весь целиком заложен и перезаложен». «Весь да не весь», — возразил поберушка. «Есть у тебя для заклада такое, чего никто на свете заложить еще не додумался». «Это что ж такое будет?» «А слава твоя добрая и худая, вот ее и заложи, она дорого стоит». Жихарь поднял голову к небу и стал раскидывать мыслями. В самом деле, ни о чем подобном он походу не слышал. Люди в крайности, бывало, закладывали не только себя, своих жен и детей, но и самую душу, а вот славу. Ну что ж, слава, как и деньги, дело наживное. А на свободе он себе скоро новую доспеет. «Вряд ли нынешняя моя слава на большие деньги вытянет», — сказал он нищеброду, хотя говорить тоже было некому. Не сидел больше поберушка под бревнами, сгинул, словно испугался, что пожалеет жихарь о своей щедрости, да отберет денежку назад. Стоило бы, конечно, потолковать с акулом вязаным лбом. Тот, несмотря на прозвище, весьма был рассудителен в трезвом виде. Но кузнец с утра отправился на болото выкапывать железные слитки, ржавевшие там с прошлой весны. Железо после болотного лежания при ковке становилось на диво гибким и прочным, поскольку всякая дрянь из него выходила вместе с ржавчиной. Пришлось богатырю жить своим умом. И ум этот подсказал, что медлить не стоит, что скоро уже наступит меженный день, самый длинный в году и самый подходящий для начала боевых действий. А после этого дня затеваться с долгим походом уже нечего. Браться за топор кабальный работник уже не стал, зашагал обратно в кабак. На постоялом дворе растянуты были веревки. На веревках проветривались и сушились дорогие, вышитые золотой канителью и жемчугом одежды сочиняй богатура. Степной витязь тоже подзадержался при зеленом вине, да и поиздержался. Только лошадей, верховую и заводную, да лук со стрелами, да саблю, да звонкий кельмандар о двух струнах жихарь не позволил ему прогулять, памятуя о собственной тяжелой науке. Посадил хмельного богатура верхом, укрепил для верности ремнем, да стеганул как надо конька хворостиной. Стегать чужого коня среди воинов считается великим оскорблением, но богатур ничего не заметил. Да ведь не тот случай был, чтобы блюсти вежество. Под веревками лежал на богатуровой же расшитой кошме румяный бабура. Ругался и воевал с блохами в изобилии ту кошму подзелявшими. И приглядывал, чтобы прохожий человек не сковырнул жемчужину с шелкового кафтана, либо не вытянул золотую книтель из богатых шаровар. «Чего воротился, тунеядец, не нажора?» — поприветствовал Бабура бесправного батрака и поймал очередную блоху. «Дело стоит, а ты гуляешь. Придется на тебя еще один начет сделать». «Зови невзоры, дело есть», — хмуро сказал Жихарь. «Не досуг княжниному правителю толковать с теребью кабацкой», — поднял палец Бабура. «Мы государство крепим, внешними сношениями озабоченность выражаем. На свете живешь и ничего не понимаешь. Я тебе от всей души помогу блох извести», — пообещал богатырь и поднял с земли черенок от лопаты. «Зови Пустоглазого, блин, поминальный, дело денежное». Бабура сообразил, что изводить вредных насекомых сейчас начнут прямо на нем, и поспешно вскочил на ноги. Жихарь поднял черенок. «Бегу, бегу», — сказал Бабура. «С тобой, Бирюком и однолюдником, уж пошутить нельзя. Да и пригляди за степняцкими портами, отвечать будешь». «Отвечу, отвечу», — пообещал Жихарь. «Ты давай живой ногой, а то деньги пропадут». Бабура был таков, и вскоре вернулся с невзором. Новоявленный управитель явился в долгополой шубе на выходных соболях и в высокой бобровой шапке, несмотря на жару. Рукава у шубы свисали чуть не до земли. «Понятно», — сказал невзор, хотя Жихарь еще ни слова не вымолвил. «Продал пару десятков бревен на сторону, а теперь еще будешь орать, что не хватает». «Выкупиться желаю из кабалы», — сказал богатырь и положил свое оружие на траву в знак дружелюбных намерений. От такой наглости Пустоглазый оторопел. «Кого выкупиться?» — закричал он. «Тебе такой разговор затевать надо самые малые лет через 20». Тут за плечом у невзора возник давешний нищеброд и зашептал что-то управителю на ухо. И невзор, дивное дело, не отшвырнул поберушку, а внимательно выслушал. «Эк мне дедушка выражит за единый медный грош», — удивился про себя богатырь. «Ну, пойдем ко мне потолкуем», — сказал Пустоглазый совсем другим голосом. Жихарь двинулся к кабаку, на ходу хотел поблагодарить нищего за содействие и посулить ему дополнительные вознаграждения, но нищий снова пропал, то ли от великой скромности, то ли от чего еще. Невзор к тому времени надстроил кабак. Поднялись в горницу, забитую множеством вещей, полученных бывшим кабачиком от местных жителей и пришлых людей. «Богатый заклад за себя даю», — сказал Жихарь, усаживаясь на табурет. Невзор хмыкнул. «И каков же заклад?» «Желаю заложить славу свою, добрую и худую», — торжественно сказал богатырь и подбочинился. «Разве мало?» Невзор призадумался, вынул из шубы свое счетное устройство и начал привычно гонять костяшки по прутьям. «Невелика твоя слава, что добрая, что худая», — сказал он. «Да ты что?» — взвился Жихарь. «Она у меня всесветная. Мои дела всякому в мире ведомы. И шаману дикому, и владыке великому. Я с утра, бывало, царство на меч брал, а вечеру его же в кости проигрывал. Я одних царевин с принцессами освободил, избавил как бы не 300. От меня менты на чудесные завывающие повозки в страхе бежали. Меня сам Ваня Золотарев, да что лишку говорить, обо мне целая книга составлена, хоть и княжны своей спроси». Помянул книжку и княжну, и сразу смутно стало на душе. «Тут и думать нечего», — продолжил богатырь. «Мне по всей дикой степи кумиров понаставили. Правда, их каменными бабами кличут, но это по ошибке толмачей. Дело верное, не сомневайся. А новой славы я себе скоро добуду. Со славой деньги будут, не задержатся. Тогда и заклад выкуплю». Ничего невзор не ответил. Только уставил пустые свои очи неведомо куда, а пальцы его все брякали да брякали костяшками, как будто жили сами по себе. «И ладно», — сказал кабачик после долгого молчания. «Договорились. Пиши расписку, я тебя научу, что писать. Только помни, возвращать все равно придется с лихвой. На старые долги новые падут. Больше добывай золото. Вазами вези». «Как не привезти?» — обрадовался Жихарь. «Ты знай, сундуки готовь. Неправильно я буду богатырь, коль до прежнюю славу не выкуплю и к новообретенной не прибавлю». «Что-то слишком быстро он согласился», — подумал герой. «Не было бы подвоха, или ему дедушка нищий чего внушил. Пустоглазый вроде бы не в своей воле». Дорогие радиослушатели, вы продолжаете слушать программу «Модель для сборки» на радиостанции 106.8 FM. Сегодня в нашей программе Михаил Успенский со своим супер-мега-хитом «Время оно», продолжением романа «Там, где нас нет». Краткое содержание для расписки невзорого слова крутил в уме так и сяк. Вроде бы все как обычно, как полагается, будто и не славу он закладывает добрую и худую, а Жене на золотое обручье самоцветами. Ну, лихво, само собой, куда кабачику без лихвы, он же не благородный воитель. Не худо бы и свидетелей позвать, да и нынче все свидетели рук Пустоглазого держать станут. Ладно, завалю его впоследствии золотом, пусть подавится. Главное дело освободиться. богатырская рука и так была к перу непривычная, а тут пальцы и вовсе одеревенели, как и хотел он сообщить далекому побратиму. Припоминая начертания полузабытых знаков, жихарь то и дело совал кончик пера в рот, отчего язык и губы почернели. Наконец на пергамент пала тяжкая богатырская подпись. Невзор ловко выхватил расписку из-под руки жихаря, прижал трепетно к груди и словно бы преобразился. Ростом стал повыше, плечами пошире, да и в глазах до толи пустых что-то такое появилось. «Добро, тащи мои доспехи», — приказал богатырь. «Пора снаряжаться в поход, уже просохли пути и дороги. Кончил дождь моросить, вот я и поеду». Невзор поглядел на него с великим изумлением, спрятал грамоту за пазуху и сказал: «А ты чего это тут делаешь, оборванец? Ты кто таков? Какого рода племени и за каким делом без спросу явился? Ежели на работу наниматься, то ступай вниз, там живет такой человек, бабура, он тебя живо определит, а здесь тебе делать нечего. И почему у тебя пасть черная? Ты не чернила ли мои сдуру выпил?» Изумление жихаря было не менее велико. «Сам ты сдурел, из ума выжил, невзорище пустоглазое. Я ж тебе великий залог дал. Верни доспехи, сапоги и все, что положено». Невзор поглядел на него зверем. «Да как у тебя язык-то повернулся, пьянь подзаборная? Меня, богатыря Невзора, миру избавителя, пустоглазым именовать? Да по моему слову, не только из многоборья. Все мои побратимы с великим воинством поднимутся. Я чехарду расточил, страхаила поразил, весь свет прошел». «Точно спятил», — решил жихарь. «Теперь его посадят в срубе на цепь, чтоб чего не навредил, и лечить станут ледяной водой и собачьими хохоряшками. Надо у него расписку отобрать. Безумному какая расписка?» Он сгреб кабачика за ворот собольей шубы, приподнял одной рукой, а другой полез за пазуху. Ворот затрещал, а Невзор заверещал, как заяц, настигнутый лисою. Потом начал больно царапать богатырские руки. Жихарь швырнул его в угол, подошел и легонько пнул ногой. На шум и верещание прибежал со двора румяный бабура. «Государь Невзор, прости, не доглядел этого бродягу! Эх, ты его в угол-то загнал!» Жихарь, ничего не соображая, угостил Невзору кулаком в глаз. «Не бей его, Невзорушка, не марай ручки свои богатырские, они тебе для грядущих подвигов сгодятся. Мы его не вежу, лучше розгами выпарим», — посулил бабура и побежал за подмогой. Жихарь оставил кабачика и отошел. «Вроде бы я его калачу», — размышлял он, — «а выходит, что он меня». Тем временем снизу послышался дружный топот, и скоро в горнице оказалось полно дружинников. При Невзоровом управлении войско было наряжено по-новому. Каждый имел на лбу наколотое слово «наш», чтобы можно было отличать в бою своих от чужих. Такая же метка имелась на ножнах мечей, на колчанах, на сапогах. Дружинники принялись изгонять жихаря, толкать под бока, бить под микитки и под зебры, и он почти не защищался, и ошеломлен был, и боялся покалечить товарищей. Только приговаривал: «Да вы что, ребятушки, не узнаете меня, Ворошила? Я ж тебе жизнь спас, когда мы под стены кранты приходили. Мотора, ты же у меня в кости нержавеющий ножик выиграл. Заломай, ты же меня тогда на перу первый вязать полез, но я-то уже давно простил. Опомнитесь, братцы, помилосердствуйте». Но братцы не милосердствовали и узнавать жихаря ни почем не хотели. Дивились только наглости пришлого бродяги и лютовали еще сильнее. «Вреда ему большого не чините, а только вышибите со двора прочь», — распорядился Невзор. Глаз у кабачика быстро чернел. «Прав, бабура, негоже мне обо всякую сволочь руки пачкать. Самозванцев пришлых нам не надо, своих хватает». Жихарь катился кувырком с лестницы и успевал думать: «Вот так мне нищеброд присоветовал. Такую же новую беду я простодырой попал. Надо же, блин, поминальный, никого не убил, а все равно один остался». Глава 6. Любовь — творец всего доброго, возвышенного, сильного, теплого и светлого. Феликс Дзержинский. К вечеру жихарь окончательно понял, что остался один. Никто во всем Сталинграде, ни старожилы, помнившие его диковатым лесным мальцом, разбойничьим выкормышем, ни малые дети, которых он, будучи при деньгах, всегда отделял гостинцами, ни красные девицы, веселые жены и вдовы, привечавшие богатыря тайком и явно, ни злобные старухи-сплетницы, ни, как уже было показано, боевые сотоварищи, ни надежные собутыльники, в каком бы состоянии они ни пребывали, ну никто его не узнавал. Даже верный до последнего дня акул выглядел на него с недоумением и сказал, что лишний молотобоец ему не нужен, и так платить нечем. «Иди, иди, странничек, своей дорогой», — слышалось то здесь, то там. После Жупилова управления в многоборье к чужакам относились настороженно. «Иди, не задерживайся, нищей беды. А то под зиму заехал тут один такой, герой нашего невзора-избавителя отравы угостил. Так еле на ноги подняли». «Так это же я избавитель, это меня яд отравили!» Возражал поначалу Жихарь, а потом и возражать перестал, поскольку понял, что слава мирская и память людская одно и то же. Что такое лишиться памяти, пусть даже не всей, он уже знал по себе. А тут весь целый народ ее лишился, правда, только по части Жихаря. «Учили ведь меня, учили!» — сокрушался богатырь. «Я, Артур, лишь о том и твердил, что славой дорожить надо, а я, получается, ее даром отдал. И кому? Телепню жадному пустоглазому. Он теперь и при моей славе, и при моих деньгах, а я-то кто?» Правда, кое-какая выгода все-таки выгодилась. Славу сбыл он нынче не только добрую, но и худую. Так что невзор сам у себя в долгах и сам на себя обязан потрачить. Да и незримые путы вкупе с негремящими цепями закона Жихаря уже не отягощали. Стало быть, все нужно начинать сызнова. Только сталинградские псы, здоровенные и лютые, богатыря почему-то не облаивали, как всех прочих пришельцев, и за штаны не хватали. Ластились, как раньше, и виляли хвостами, у кого не обрублены были. «Эй, прохожий человек, стричься, бриться не желаешь?» Окликнул его знакомый голос. Из-за своего плетня выглядывал сталинградский бродобрей Одинец, старый бобыль и знаток всех здешних тайн. Жихарь обрадовался, что хоть тот на нем внимание обратил, и ответил: «Я б не прочь, только заплатить нечем. Хотя есть вот ременной пояс из шкуры заморского зверя и пряжка на нем серебряная. Только потом веревочку дай, чтобы штаны не упали». «Эх, уговорил», — сказал бродобрей и открыл калитку. «Бороду будем брить или только поздоровяем?» Жихарь был куда как зол на себя, в том числе и на собственную бороду, и решил: «Ни одному мне страдать. Пускай борода тоже помучается, по новой вырастает». «Брей окаянную», — сказал он и вошел к Одинцу во двор. Бродобрей усадил его на особый стул. Кузнец устроил стул таким образом, что спинка у него откидывалась, завесил богатырскую грудь довольно чистой тряпицей и начал сбивать в медном тазике мыльную пену. Мыло у него было дорогое, привозное. «А головку подровняем?» — спросил Одинец. «Княжна наша любит, чтобы добрые молодцы опрятны были. Тогда, может, и возьмет послужение, а то и в охрану. Ты вон какой дюжик». «Стриги короче, меньше голова будет треть под шеломом», — сказал Жихарь и вспомнил, что дорогие доспехи ему отныне недоступны, в том числе и шлем. «Хотя, если, скажем, вот этот медный тазик тайком прихватить, да надеть на вон ту деревянную болванку, на которой висят ложные волосы для лысых, да обстучать деревянной же киянкой, то и получится неплохой шлем». Одинец между тем рассказывал, что вот так пройдет лето, да как настанет пора свадеб, да как женится батюшка наш невзор на княжне Карине, да как станет сам князем сильный, славный и богатый, вот тогда жизнь в Сталинграде пойдет совсем иная. «Накуплю у заморских купцов зелья вышигону, всякую перхоть повыведу», — мечтал слух Одинец. «Краски для волос добуду, это непременно. Не век тебе рыжим ходить, парень, рыжих не любят. Душистого сала приобрету для кучерявости». «Хоть рыжие, да свои», — обиделся Жихарь за родную волосню. И тут пришла ему в голову нежданная дума. «Отец», — сказал он, — «ну что не взор, тот первый герой, я уже понял. А ты лучше скажи, кто у вас в недавнюю пору был кабальчиком?» «Кабальчиком?» Одинец даже растерялся и защелкал ножницами, рассекая воздух. «Кабальчиком, говоришь, что-то на меня затмение нашло. Раньше старые быни зелье разливал, нынче молодой бабура». «Вот-вот», — сказал Жихарь, — «а между ними кто-то к кабаке заправлял?» «Эй, ты смотри, ухо мне не откорней». «Тоже был кабальчиком», — размышлял вслух Продобрей. Он уже оболванил рыжую голову, достал бритву и начал править ее на Жихаревом ремне. «Кабальчиком был, да кто-то ведь был же кабальчиком. Не пустой же кабак стоял, не без присмотра же. А то там все выпили. Был, наверное, кто-то, да так вот кто? Совсем я старый стал, никак не могу припомнить». «Ладно, пустое», — сказал богатырь. «Не ломай голову, а то совсем сломаешь. Да, женишок-то ваш, невзор, говорят, сам попивает». «Был такой», — согласился Одинец. «Имел место. После трудного похода с устатку погулял, он потешил себя и весь народ. Княжна ему за это сурово попеняла, и он с тех пор капли не проглотил. Ну да был молод, с него кор. Все мы погуляли, пока здоровье позволяло». «Да», — подумал Жихарь, — «и с этой стороны до правды не доберешься». Одинец закончил свою работу, вытер Жихарю лицо все той же довольно чистой тряпочкой и подвел к бодейке с водой поглядеться. В бодейке вместо Жихаря показался незнакомый человек. «Кто же я?» – спросил себя Жихарь. «А кто б ни был, лишь бы не вор, не разбойник», – отозвался Одинец. Богатырь поблагодарил Бродобрея за хорошую работу, подпоясался обещанной веревочкой и вышел со двора. «А письмо-то от побратима!» — внезапно вспомнил он. Достал из-за пазухи грамоту с королевской печатью, изображавшей голову дракона, развернул. «Любезнейший друг мой и дорогой брат, сэр Ньюзор. Во-первых, в строках своего письма сообщаю вам...» Жихарь швырнул свиток оземь, как ядовитую змею с погремушкой на хвосте, растоптал его и запнул под плетень, хотя пергамент ни в чем перед ним не провинился и стоил денег. «Книга», — сказал он вслух, — «книга же про меня у княжны имеется. Да и сама княжна мудра не по годам может насквозь видеть. Вот у нее и пойду правду искать, да и глянуть на нее лишний разок». И решительно направился на княжий двор, соображая по дороге, что будет говорить и как. У крыльца он как следует вымыл в луже босые ноги, вытер их о траву и сделал шаг вперед. «Ты куда это?» — удивились стражники. «Княжна только по праздникам милостыню подает». «Передайте светлой княжне Карине», — сказал жихарь, расправив грудь, «что странствующий воин, попавший в большую беду, просит ее о беседе. Прибыл я из далекой Банжурии. Зовусь сэром Джихаром. Хожу по белому свету, ища князьям чести, о себе славы». Таких речей стражники сроду от побродяг не слышали и смутились. Вдруг да молодая княжна рассердится, что не пропустили к ней нужного человека. Она ведь с причудами княжна-то. «Тебя, поди, подлые кривляне ограбили», — сочувственно сказал один из стражников. «Ну да ничего, мы до них еще доберемся. Княжна строга, но справедлива, людей насквозь понимает». «Это-то мне и нужно», — сказал жихарь. Стражник отправил своего напарника наверх с докладом, а сам со вниманием выслушал рассказ пришельца о том, как мерзопакостные кривляне напали на него втридцатером, потеряв при этом половину отряда, но добрая половина все же сумела повалить и обобрать воина-одиночку. «Чистые разбойники», — вздохнул стражник. «Золоченые, — говорит, — были латы. Беда-то какая. А клинок не испанский, вороненый. Вот жалость-то, не сокрушайся, силу солому ломит, новое добудешь». Тем временем вернулся напарник и сообщил, что княжна по великой своей доброте странника примет у себя в особых покоях. На всякий случай жихаря обыскали, отняв малый ножичек в берестяных ножнах. «Ты, как ее покои увидишь, не страшись», — успокаивал богатыря добрый стражник. «Кариночка наша маленько приколдовывает, но для людской же пользы». Испугаться жихарь не испугался, но удивился изрядно. Так похоже было жилище княжны на колдовскую избу Беломора. Травы по стенам, прозрачные сосуды, великое множество книг на полках. «Входите, сэр Джихар», — сказала Карина. Она сидела за столом при свечах, читала, видно, что это идея, какие новые законы измышляла. Жихарь вошел и низко поклонился. Низко, но не слишком, точь в точь, как его учил Яртур. «Рад приветствовать прекрасную даму всей обители премудрости», — сказал он. «Красота ваша подобна голубой хризантеме из уезда Линьбяо в пору весеннего равноденствия». Это уже было от Лю Седьмого. «Посмотришь, словно связкой монет подаришь, нахмуришься, и вечер еще темнее покажется. Судьба ввергла меня в бездну злосчастья и забвения». «Будь и ты здрав и благополучен, рыцарь», — сказала она. «Где-то я слышала это имя, Джихар, только вот не припомню где. Садись и поведай мне свою беду». Жихарь уселся поудобнее и начал свой рассказ. Подготовиться как следует у него времени не было, поэтому правда в его речах мешалась с выдумкой, да и то и дело происходило не в Сталинграде, не в Многоборье, а в совсем другой стране, которую на земных чертежах-то не найдешь. И славу его похитили злые волшебники-менты вместе со всеми верительными и рекомендательными грамотами. Княжна слушала и водила взглядом по книжным полкам, как бы прикидывая, откуда именно жихарь позаимствовал историю своих похождений и злоключений. Да, так оно и было, по ее мнению. «Милый юноша», — сказала она, — «да ты просто начитался всяких занимательных сочинений, доставшихся нам из прежних эпох. Ты приписал себе большую часть подвигов нашего славного Невзора и его друзей. Это бывает. Такое однажды случилось с человеком гораздо более зрелого возраста. Он и отправился искать рыцарских свершений, несмотря на то, что время для них ушло. Это очень грустная и печальная история, но и она, к сожалению, повторяется, как и все прочие истории». Жихарь побледнел. «Ничего больше не будет повторяться», — сказал он. «Зря мы, что ли?» «Вот видишь», — сказала княжна. «Снова ты за свое. Но это пройдет, когда ты сам совершишь славные деяния и перестанешь нуждаться в чужой славе, подобной дыму. Я бы с радостью одарила тебя добрым конем, крепкими латами и достойным клинком, но княжество мое пребывает в запустении». «Прости, добрая княжна», — сказал жихарь. «А через кого наступило запустение-то?» Она туманно улыбнулась. «Да все через него же, нашего избавителя Невзора. Правда, сейчас он непонятным образом разбогател, но все равно продолжает тяжко трудиться на благо нашей державы. Все сам, все сам. Думаю, что осенью я отдам ему руку и сердце. Он свою вину исправил. Хотя, признаюсь тебе, ведь благородный воин умеет хранить чужие тайны, что Невзор оказался не таким, как я вообразила, прочитав книгу о нем. Безумная расточительность его переродилась в скопидомство, ясный и находчивый ум, расчетливость торгаша. Прежний буйный и хмельной нравился мне куда больше. Должно быть, я слишком резко с ним поговорил, или кто-то навел на него порчу. «Вот и не торопись с замужеством», — сказал Жихарь. В горле у него стало сухо. «Потерпи, я схожу за подвигами, вернусь, тогда и посмотришь, кто тебе милей». «О, как ты заговорил», — рассмеялась Карина. «Нет, эту надежду оставь. Впрочем, в закатных землях существует обычай, по которому воин может объявить даже супругу короля дамой своего сердца и совершать свои деяния во имя ее. Она обычно дает ему на память какую-нибудь вещь. Например, вот этот платок». Княжна взмахнула рукой, и на колени Жихаря упал тонкий платок, расшитый изображениями зверей, птиц и прочей живности. «Этот платок приносит удачу», — сказала княжна. «А с удачей будет у тебя и конь, и меч, и все, что полагается». «Спасибо, светлая княжна», — сказал богатырь. «Только все же хотел бы я вернуть собственную славу. Любой ценой». «Никогда так не говори», — нахмурилась княжна, «потому что цена может оказаться действительно любая». «Я знаю», — сказал Жихарь. «Когда мироед, покинь, наконец, свой воображаемый мир. Ты помнишь то, что было не с тобой, как в старой песне пели. Ступай, милый мальчик, и возвращайся со славой. Только не заемно». «Да я сам свою славу взаймы отдал, вернее, в залог», — не выдержал Жихарь. «Уж лучше бы она, как в тот раз, чистила его пьяницей и недоумком, а не милым мальчиком. Сама-то едва от нянек». «Да я докажу! Я всем докажу! Доставай давешнюю книгу про там, где нас нет!» Княжна пожала плечами, встала и сняла с полки увесистый том, переплетенный в змеиную кожу и с бронзовыми застежками. Жихарь схватил книгу, щелкнул застежкой и раскрыл наугад. «Принца!» – прочел он. «Всех убью, один останусь!» — криком предупреждал Невзор горожан об их нелегкой судьбе. Он торопливо перелистнул страницу. Великанская белая всадница слегка наклонилась в седле и взмахнула хлыстом. Кончик хлыста, собранный из множества острых льдинок, резанул Невзора по лицу. Жихарь в ужасе поглядел на следующий лист. Невзор оглянулся и погрозил кулаком. «Попомните меня!» Он в отчаянии захлопнул книгу, полетела вековая пыль и треснул книгой же себя по лбу. Пыль полетела еще больше. Оказывается, проклятая расписка распространила свои чары не только на нынешних обитателей света, но и на тех, кого уже нет или еще не родились. Он попался, как мышь, в пустой горшок, и никто ему не поможет. «Поставь книгу на место и ступай», — холодно сказала княжна. «Нельзя жить в мечте, особенно в чужой. Платок, так и быть, оставь себе». Жихарь поднялся, подошел к полке, сунул окаянный том среди прочих так резко, что другая книга вылетела, едва успел подхватить. И название этой нечаянной книги Жихарю здорово не понравилось. «Смерть Артура». Но думать об этом было не время. «Погоди, Пресветлая», — сказал он торопливо. «Подумай, вспомни, кто у вас в кабаке заправлял, когда ты в Сталинград явилась? Кому Невзор задолжал? Не себе же? Зачем тогда было княжескую казну грабить? Под чье имя? И кто на самом деле отравленный спал?» И тут лицо у княжны сделалось чем-то похожее на Бродобреева, хоть и оставалось по-прежнему прекрасным. «В самом деле», — сказала она и зажмурилась, мучительно что-то припоминая. «Нелепость какая-то получается, и тут не сходится, и там...» «Думай, думай», — кричал Жихарь, — «ты же премудрая!» «Именно что не сходится. Да ты хотя бы заставь Невзора мои доспехи примерить. Он в них шагу не сделает. Мечом моим не взмахнет, а прокинется. Вот снова к городу поступят кранты, наплачетесь с таким защитничком. Да и не бывает пустоглазых богатырей». Княжна трясла головой, терла виски. Глаза у нее сделались огромные и бездумные. В это время послышался грохот. Дверь отворилась, в палаты ворвались дружинники, среди которых притаился Невзор, без доспехов и без меча. «Хватайте его!» — кричал Пустоглазый. «Это княжна, известный вор и самозванец! Он тебя ограбить и обесчестить пришел!» Несколько дружинников метнулись к окну, отрезая дорогу от бегства. «Всех убью, один останусь!» — громогласно рявкнул Жихарь и сделал вид, что достает из-за пазухи кинжал. Дружинники от неожиданности оторопели, расступились. Богатырь одним прыжком оказался у окна, выбил раму и прыгнул вниз в темноту. В эфире радиостанция 106.8 FM. Программа «Модель для сборки». Текст читает Влад Коп. За пультом диджей Винилкин. Михаил Успенский. Время оно. Глава 7. Мифология славян вообще дело темное и запутанное. Воронежские филологические записки. Видно, платок, подаренный княжной, взаправду оказался счастливым. Жихарь не угодил ни на копья бегавших вокруг терема дружинников, ни на остатки поленницы, ни на какую другую вредную при ночном бегстве преграду. Он приземлился на согнутые ноги, крякнул от удара, пнул, не глядя кого-то пяткой в закрытую кольчугой грудь. «К реке!» — соображал он, расчищая себе путь вперед. «Перемахну через гору, а с горы кувырком, как зайчик. Убирать не приходится. Найду на берегу корягу и вниз к острову Старого Беломора. Тяжести на мне никакой нету, как-нибудь доплыву». «К реке! Все к реке!» — услышал он голос Невзора. «Заломей, бери свою сотню и вниз! Я бы на его месте непременно к реке побежал!» «А куда же еще?» — подумал Жихарь. «Ты так на моем месте, тварюга!» Вокруг замелькали огни факелов. Многие дружинники по тревоге выскочили в чем были, то есть в портах и босиком. Из-за этого они принялись ловить друг друга и бить, а когда убеждались в ошибке, то долго еще ругались. Шум стоял неимоверный. И богатырь выбрал самый нежданный, но и самый правильный, как оказалось, путь. Пока стража перекрывала всякие огороды и палисады, он беспрепятственно устремился вперед по главной улице. Собаки хозяйские, конечно, всполошились и залаяли, но лай стоял во всем Сталинграде, так что причины ему установить было трудно. Жители выбегали из домов. Бритого Жихаря, да еще в темноте, узнать было невозможно. Он воспользовался этим и кричал на бегу. «Все к реке! Лови окаянного! Невзор обещал того, кто поймает, целый год бесплатно в кабаке угощать!» Вот когда впереди показались городские ворота, тогда он и своротил в сторону, подпрыгнул, перемахнул через частокол и скрылся в ночном мраке. Пробежав сколько-то по дороге, Жихарь углядел в темноте знакомый пень, покинул прежний путь и очутился на ведомой ему лесной тропке. Обычному человеку в ночном бару непременно придется туго. Тамошние жители не любят, когда нарушают их сон. Птицы непременно всполошатся и загалдят, особенно сороки. Темная охотница-сова, скоробогатая птица, заухает во всю глотку. Потревоженные деревья не упустят случая подставить беглецу под ногу толстый корень, чтоб споткнулся и навернулся о ствол. А лесной хозяин, когда рассердится, непременно перепутает все тропы, так что бедолага неожиданно для себя выбежит на то же место, с которого и вошел в лес. Там-то его как раз и захомутают преследователи. Но жихарь сам вырос в лесу, со здешним лешим, в отличие от того, который охранял владение добрых Адамычей, пребывал в прекрасных отношениях с малолетства, да и бегать умел бесшумно, даже в самой непроглядной тьме, не угнетая высохший сучок. Кроме того, все солидные деревья его помнили, уважали за то, что рубил он только сухостой, отчего остальным растущим одна польза. Корабельные сосны поджимали корни, хрусткие павшие ветки сами откатывались в сторону, а сова ухать-то ухала, но ходила кругами по небесам где-то в стороне, чтобы запутать дружинников. Для всех прочих многоборцев леса были в одночасье и бедой, и защитой. Для жихаря же бедой они никогда не были, поскольку он знал и соблюдал все положенные чаще правила. Огни факелов мелькали сзади и с боков. Один показался впереди, но тут же угас. Факелоносец, видно, угодил в бочаг вешней водой. Дружинник завопил, зовя на подмогу. Должно быть, в бочаге наступил на какое-нибудь сонное болотное чмо. Да ведь и бежать жихарю было легче, нежели преследователям. За зиму дружина основательно обленилась, а он-то сам закалился в кабальных трудах. А скакать по бору верхами дураком не было. Коню ноги поломаешь, сам шею свернешь. Долго ли, коротко ли, а стихли позади крики и шутки. Конечно, до самого рассвета дружина лес не покинет. Будут делать вид, что стараются, ловят. И ведь главное, ни к чему теперь не взору его ловить. Кабальчики без того отняли богатыря все, что можно, кроме жизни. А жизнь так недорого стоит. Даже месяц, подумал, и тоже принял его сторону. Приманил к себе одинокую тучку, закрыл ею свое ясное личико и стало в чаще хоть глаз кали. Жихарь бежал ровно и дышал легко, а главное, понимал, где бежит и в какую сторону. К реке он рано или поздно спустится, следуя вдоль первого же понравившегося ручья. А стражников по всему берегу не расставишь, даже если Невзор договорится с соседями. Только Невзор ни с кем не договорится, а воинам потребуется отдых. Острым звериным запахом потянуло спереди, но жихарь не свернул, а продолжал бежать, покуда не уткнулся в чье-то мохнатое пузо. Обладатель пуза поворчал, но облапливать богатыря не стал. Просто слегка провел лапой по стриженной голове, убедился, что волос на ней мало, и обдирать их ни к чему, а вместо того поддал жихарю той же лапой пониже спины, чтобы бежал из шибче и направился в другую сторону, откуда доносились до чутких медвежьих ноздрей нестерпимые вонь горящей смолы и бранного железа. Вот его-то теперь они и станут ловить, а кто поймает, не возрадуется. У лесных обитателей, неподвижных и шмыгающих, память устроена не по-людски. На славу им наплевать, а добро они помнят накрепко. Месяцу там наверху, конечно, виднее. Он высмотрел оттуда, что беглец уже недосягаем, утерся напоследок влажной тучкой, чтобы светить еще яснее, и пустил тучку дальше гулять по воле верхового ветра. Деревья – народ неуклюжий и неловкий. Не все из них успевали вовремя отводить ветки, так что жихарь основательно оцарапался и рубаху в нескольких местах порвал. Словно бы винясь перед ним, деревянное племя выкатило на светлую прогалинку ему под ноги подходящее орудие – мореную дубину. Богатырь подхватил дубину. Она оказалась как раз по руке и весу подходящего. Он остановился и в благодарность оторвал от рукава вышитую тесенку. Тесенку он повязал на первую попавшуюся ветку. Врагу этого следа все равно увидеть не дадут, а зеленым друзьям уважение. После этого жихарь больше не бежал, а шел спорым шагом, поглядывая под ноги. Батюшка Бор уже сделал для него все, что мог, и терпение его испытывать не следовало. Верно заметили мудрые люди. Ежели в одном месте справедливости убавится, то в другом непременно прибавится, иначе жизнь была бы уж совсем никудышная. Вот только накормить его батюшка Бор в эту пору ничем не умел, разве что прошлогодней перезимовавшей калиной. Не ягодная была, походу, пора, да и не грибная. Только одни корявые сморчки и строчки в пищу годились. Но не сырьем, а лишь после того, как выварить их надлежащим образом в трех водах. Добыть огонь жихарь худо-бедно сумел бы, но не в горсти же варево затевать. Вскоре под ногами обозначилась основательно заросшая тропа. Куда-нибудь она довела же. Она привела на освещенную месяцем поляну. Жихарь остановился и прислушался. Здесь даже ночные птицы не кричали. Впереди темнело какое-то строение. Богатырь подошел поближе и понял, что случалось ему здесь бывать. В дальнем-дальнем детстве, когда живы были и здоровы еще воспитатели его разбойнички Кот и Дрозд. Люди лихие, но мудрые. Капище Пропа завалилось в конец, поросло мохом и бурьяном. Жители Многоборья давненько забыли сюда дорогу. Даже неклюдоотшельники здесь уже не селились, полагая место слишком опасным. Но Жихарь знал, что Проп добрый и может помочь всякому, рассказавшему у подножия кумиру небылицу, навелу или устарелу. Не раз случалось богатырю в этом убедиться во время незабвенного похода на край мира, только вот славу от этого похода он потерял. Жихарь порылся в развалинах, ничего полезного не нашел. Видно, искали и до него, да если и водилось, тут что-то давно рассыпалось в прах. Кумир Проппа здесь стоял не деревянный, но каменный, вырезанный с большим искусством и тщанием. Богатырь отломил от истлевающего бревна острую щепку и прочистил Проппу каменные уши от моха и земли, набившейся туда за долгие годы. Похолодало, скоро начнет и светать. Потянул ветерок и ознобил взмокшее после погони тело. Жихарь ударом кулака раскрошил бревно, выбрал подходящие для костерка куски, наломал сушняка, сложил все шалашиком. Потом особым колдовским разбойничьим способом добыл огня и вспомнил, что точно так же добывал его в темноте бессудной ямы. Все повторялось. Снова придется идти на поклон к Беломору. А даром старик ведь ничего не дает, опять пошлет в неведомую даль выполнять непосильный урок. Хорошо эти волхвы устроились. Сидят себе на месте, листают страшные книги, да зоблят мозголомную брагу. А богатырям приходится за них отдуваться, странствовать и мужествовать, каждодневно рискуя головой. Ну, да ему этого и надо. Когда скупое пламя заиграло и осветило красным светом отвыкшее от жертвенных огней каменное лицо, Жихарь вытянул руки над огнем, потом сел, сложив ноги калачиком. Память у богатыря была вроде вязкой смолы. Всякое угодившее туда чужое слово застревало в ней намертво. Билось, рвалось, наизнанку выворачивалось, а покинуть не могло. За время же своих странствий пришлось ему выслушать немало чудесных историй. Их могло быть и больше, как бы не цена, которую пришлось заплатить культяпам-мироеду, чтобы добыть полуденную росу. «Было это давно и неправда», — привычно предупредил он Пропа. «Вдруг чего доброго заподозрит, что хотят ему обманом сучить истинные происшествия, да вместо удачи снова подсунет на пути каких-нибудь гугу и магугу. А ведь нынче у Жихаря нет при себе ни плохонького меча, ни кистеня, да и Будимира чудесного петуха нет». Стало быть, жил в стране, именуемой Непростан, царь по имени Каламут IX. Крепко сидел он на своем троне из небесного железа отлитом, из того железа, что не ржавеет, и злобных духов по ветру развеивает. И был у царя дворец. Два конных перехода в длину и один в ширину. Снаружи сложен он был из дикого горного камня двух цветов, черного и красного. Плиты чередовались так, что можно было на этих стенах, ежели бы их плашмя положить, играть в тавлии великану. До скончания веков велась бы та игра. Изнутри же обшит был холодный камень кипаричным деревом, да еще деревом пьявговым, да еще деревом ситим и деревом фарсис. Сам таких деревьев сроду не видел, да что за что купил, зато и продаю. Дух от деревьев исходил такой, что никакая болезнь того запаха не выдерживала и, усвоясь, возвращалась. Не знаю уж, в каких краях эти хворобы обитают. Пришивали доски к камню особыми гвоздями, золотыми и серебряными. Ты, конечно, скажешь, что золото мягкое и на гвозди не годится, но мастерам же нельзя было царю возражать. Подозреваю, что гвозди были железные, только шляпки позолочены да посеребряные. А куда золото ушло, мастерам виднее. Сверху душистые доски обтянуты были тонкими заморскими тканями, каковы есть пурпур, виссон, багряница да крепдишин с панбархатом. Это я оборванцам хожу, поскольку судьба такая. А они, видишь, такое добро на стены переводили. Из панбархата, сказывают, портянки добрые выходят, а у меня и сапог нет. Мало того, на стенах понавешаны были огромнейшие ковры, и каждый ковер ткали по 300 ткачих, и потратили они на это дело по 30 лет. На коврах вытканы были и начало мира, и конец его, и то, что посередке осталось. Все люди, что жили на земле, и когда-то жить будут, все походы, все земли и все звери их населяющие. И живых зверей у Каламута IX было немало. Страшно сказать, ходили там львы рычащие, пардусы быстроногие. птицы строфокомилы, летать не могущие, и северные морские звери клыкастые, и слоны. Слонов я сам видел. У Раджи Капура, который про себя хоть сам поешь ему, бродяга, хоть и богат несметно, и сам на них катался верхом. Только вот под седло они не годятся, потому что даже степняк так широко ноги расшиперить не может. Не зря сказано, как не ширься, а один на всей лавке не усядешься. Для того на спинах у слонов особые домики строят и понужают лопоухих не шпорами, а стрекалами. До царя звери хищные добраться не могли, потому что отделял их обиталище от царских покоев глубокий ров, налитый непростой водой. И все царские гости вдоль этого рва гуляли, любовались и ужасались. А летучих птиц было видимо-невидимо. Жили они не в клетках, под сводами, на ветвях. Там ведь и живые деревья росли, целый лес чуть поменьше нашего. Тысячи слуг целыми днями очищали дворец от птичьего помета, но не поспевали. Бывало, и на Коломута капало. Терпел, да. А птичий помет мешками тащили на огороды. И урожай от него такой был, что даже нищим хватало. Были птицы с пчелу величиной, были из быка. Ну, не с быка, с барана точно. У царя даже птица-секретарь имелась. Он ей одно и государственные секреты поверял, кроме одного. Счастливо жил Коломут IX. Жен держал до 1000. Ловко устроился. Первой жене скажет, что пошел ко второй, что к третьей подался и так далее. А сам пойдет в свой птичий сад, зонтиком прикроется. Объяснит, что такое зонтик, Александр Никитич. Прикроется и сидит, птичьи пение слушает. А особенно ему нравилась желто-зеленая пташка-канарейка. Уж больно жалобно пела. Слушает сам, о жизни думает. Много он о жизни думал и, наконец, додумался. Что же это получается? Чем жизнь-то кончается? Известно чем. Обычные люди это с измерства знают, а до него лишь к матерым годам дошло. Помирать не в померушке играть. Надо что-то делать. Первым делом он жен разогнал. Жизненные силы беречь надо. Да и денег на этом сберег немало. И выписал к себе со всего света лекарей. Они советуют, что надо кушать и сколько, какой кусок проглотить, какой мимо рта пустить, велят бегать, прыгать, даже на голове стоять, только недолго. Вторым делом он запретил при себе про смерть поминать. Если у него, к примеру, любимый советник окочурится, то придворные докладывают, уехал, мол, в дальние страны и не велел ждать. И воеводам своим, тысяченачальникам, указал в донесениях не писать, сколько воинов на поле брани полегло. Те и рады. Понятно, что воевать нынче можно как попало. И много они извели нашего брата понапрасну. Даже кладбище все велел срыть и садами засадить, либо ристалищами застроить, чтобы надгробные камни глаз не мозолили. А еще он решил, ну, это ему, видно, мироед подсказал, сделать во дворце новые ворота, такие крепкие и могучие, неприступные, непробиваемые, чтобы смерть, даже когда он тяжело заболеет, во дворец не могла взойти, и его Коломута в костяные леса не увела. У них, правда, в стране непростан, это как-то по-другому называлось, но смысл тот же. Стали собирать и скупать свое, со своего света и железо, и медь, и олово, и свинец. Денег не хватает. Пошло в расход все золото и все самоцветы, фернампиксы и ониксы. Потом ковры ободрали, заморским купцам по дешевке спустили. После и до Панбарта-то с весоном дело дошло. Распродал соседним государям всех любимых зверей и птиц взамен на руду и готовые слитки. Одну пташку-канарейку оставил, потому что она жалобно поет, а он под ее песни плачет, себя жалеет. Разогнал и врачей. Одного шарлатана Горбатого не разогнал, поскольку тот верный был и жалований не просил. Дворец опустел, погнал Коломут IX всех слуг добывать руду и черный горюч камень. Чтоб такие ворота отлить, жару ведь много надо. Так много, что все деревянные дома в стране велел разобрать на дрова и все леса повырубить. Прости, батюшка, Бор, что в твоем присутствии такие ужасы рассказываю. Ладно, постарались тамошние литейщики, отлили ворота двустворчатые, изготовили петли для них в 2 человеческих роста. 3 года створки навешивали, так уж поднимали, не ведаю. Должно быть, слонов запрягали и с горными варколапами договорились. Народу при этом погубили без числа, только про это царю не доносили, запрещено ведь. Вышли ворота не плоше тех, что я в мироедовом царстве с помощью разрыв травы отворил. Но непростане про эту траву не слыхали, да и не растет она там. Натащил царь во дворец съестного припасу, эх, мне бы хоть кусочек, вытащил из хитрого устройства железный шкворень, закрылись ворота изнутри на тяжкий засов. Сидит один в пустом дворце, канарейку слушает и мыслит. Ломись, ломись без носа, и до меня все равно не доберешься. А царство кругом пустое стоит. Весь народ разбежался. Тишина, только глупый канарик свищет в клетке из простых прутьев. Вот полночь наступила, и слышит царь Каламут тяжелые шаги. Даже слон так не ходит, даже зверь-бегемот. Бух, бух. Ладно, думает, сейчас ты кости до своей об мои ворота расшивешь, и стану я жить вечно бессмертно, а царство дело наживное. Как и слава, к слову сказать. Тут ворота словно осадным бревном грохнули. Да не простым бревном, а в 10 обхватов. Раз, другой. На третьем ударе треснула железная балка, словно хворостина. Распахнулись тяжкие ворота, а за ними никого. «Это меня, видать, звездный свет ослепил после долгого темного сидения», — решил царь Каламут. «А смерть, поди, после третьего удара вся на мелкие крохи рассыпалась». Так он себя успокоил и поближе к воротам подошел. Никого. Глянул вниз. Что там такое? Вроде суслик, только белый. Присмотрелся. А это смерть и есть. Правда, малюсенькая, зато все при ней. И белые саваны, и острая коса, и весы, на которых срок жизни измеряется. Занес царь Каламут над ней ногу, чтобы раздавить, а она увернулась и пищит. «Убери ногу, старый дурак, я не за тобой, за канарейкой твоей явилась!» Он так и застыл с поднятой ногой. Ну, а смерть прошмыгнула внутрь, разломала крепко, схватила канарейку за крыло и потащила за собой куда следует. Песню при этом горланила глумливо. Раз поет, два поет, помирает и поет, канареечка жалобно поет. А Каламут IX после того в своем опустелом царстве еще долго жил, а на силу собственной смерти дождался. Глава 8. «А скажи-ка нам, не барачи, кого ты тут омутом дожидаешься?» Владимир Короленко. Последние слова богатырь договаривал уже во сне, но так он за день устал и душой, и телом, что в дремоте ему никаких вещих знамений не привиделось. Только тело до света само поворачивалось у костра, грея то один бок, то другой. Веток для лежбища он ломать не удосужился, да и не надо было здесь ветки ломать. Утром при солнечном лике место ночлега уже не казалось зловещим. Кроме того, какая-то добрая белка притащила оставшуюся от зимы пригоршню орехов и связку сушеных боровиков. Орехи не все пропали, а грибы хоть и без соли пошли за милую душу. «Должно быть, платок и впрямь удачный», — подумал Жихрь, прислушался, определил родник и в волю напился. Разворошил кострище, убедился, что все прогорело дотла, и даже в случае ветра пожара не быть. Потом, как и собирался, пошел вниз, вдоль ручья. Зиму-то Жихрь проспал, но знал от людей, что была она лютой, поэтому Ярила изо всех сил старалась согреть землю. Дышалась вольно, был богатырь свободен от всех долгов и обязательств, даже имя свое теперь он только один и ведал. Стал равен зверю, птице, комару. Реки его ручей противоожидания не вывел, а вывел к небольшому озеру, тоже знакомому и носившему некогда название «Гремучий вид». Озеро, насколько он помнил, было глубокое и богатое рыбой. Даже старая рыбачья избушка стояла на берегу, но к ней никто уже давно не жил, и с тех пор, как поселился тут озерский водяник по прозвищу Мутила. Раньше, до его водружения, рыбачить сюда приходили даже из Сталинграда. Но дурак Мутила, дорвавшись до собственного водоема, на радостях с самого начала всех перепугал и остался теперь в совершенном одиночестве. Некого было ему хватать за ноги, некому портить сети и дырявить лодки. Так они сами по себе изгнили на берегу. От берега уходили недалеко в воду мостки на крепких дубовых сваях. На мостках, свесив перепончатые лапы в воду, сидел и сам Мутила, грелся на солнышке. Мутила был не чистокровный водяник, а только по отцу. Родила же его и сразу же выбросила в воду та самая поедучая ведьма, которую маленький Жихрка изжарил в печке. Поэтому в хозяине гребучего вида больше было от человека, чем от лягушки. У него даже волосы росли на голове, правда зеленые пучками, как трава на болотной кочке. И глаза походили на человеческие, хоть и не мигали. «Не поглянулась пропа моя на вело», — решил Жихрь. «А Мутила сейчас начнет ко мне вязаться. Зачем где матушку угробил? Обойти его, что ли, или сразу дубинкой угостить?» Но Мутила, заметив пришельца, обрадовался и закричал. А вот кому мыться, купаться, рыбу ловить, белье полоскать? Жихарь подошел ближе, ступил одной ногой на мостки, затрещало. «Здорово, водяной житель!» — сказал он. Мутило разинул широкий рот и внимательно поглядел. «Узнал!» — сказал он. «Мальцом тебя помню, я все равно узнал. Масти не спрячешь. Помню, как ты с родительницей моей управился». «Биться будем или мириться?» — спросил Жихарь, поигрывая дубиной. «Драться с водяником на суше весьма удобно, зато нечестно, а в воде он человека всяко разно одолеет». «Зачем биться?» — удивился Мутило. «У нас в речке все русалки говорили, что таких матерей живьем жарить надо. Да и скучно мне без людей. Слушай, Жихарь, пошли ко мне на дно. Пиво попьем, в кости сыграем. Русалка наша тебе одежду постирает, просушит тем временем». «Поиграть я всегда готов», — сказал Жихарь. «Только не на что мне нынче играть, кроме как на свою голову». «А я других ставок и не принимаю», — сказал Мутило. «Сам посуди, на что мне золото? Солить его, что ли, коптить?» «А во что будем играть? В тавлее?» «Нет», — вздохнул водяник. «Тавлеи же деревянные, всплывают все время». «Так давай прямо на бережку». «Нет», — сказал Мутило. «Дом, знаешь, и стены помогают. А играть будем в зерн, кости метать. Тавлеи двигать много ума нужно. Тут человек сильнее нашего брата. А кости — это же судьба и удача». «Хорошо», — сказал Жихарь. «Я, выходит, голову ставлю. А ты что, бодейку с лягушачьей икрой?» Водяник оскорбился и пошел зелеными пятнами. «Обижаешь, детинушка», — сказал он. «Икра у меня рыбья и даже соленая. Вон в избе под навесом соли-то сколько было заготовлено. Там у меня и коптильня даже есть. Так что пиво найдем, чем закусить. Я и хлебы из рыбной муки пеку». Жихарю хотелось и пиво, и закусить. «Так на что ты играть-то будешь?» — напомнил он. «Понятное дело, на озеро. У меня же всего имущество, оно только одно и есть. Один водяник с другим всегда на озеро играют. Лешие и те на волков, на белок, только потом на леса. А мы, мокрый народ, сразу на озеро». «А как же ты без озера?» — Жихарь сделал озабоченное лицо. «Да так же, как ты без головы», — хохотнул Мутило. «Ну так пошли». «Не горазд тебе водой дышать», — сказал Жихарь. «Да кто ж тебя заставляет водой дышать? Ты ж со мной будешь, только помни одно. Под водой ни на что пальцем нельзя показывать. Не то в раз захлебнешься». «Понял», — сказал богатырь, а сам подумал. «Как-нибудь вывернусь. Скажу, к примеру, что кости у него обманные. Зато хоть рыбки поем. А если не пойду, он меня на всю воду и на весь лес трусом ославит». «За мной!» — скомандовал водяник и бесшумно соскользнул в зеленую гладь. Даже круги не пошли. Богатырь отошел, разогнался, пробежал по ветхим мосткам и прянул в воду не хуже леща. Шуму, правда, наделал немало. Под водой он быстро нагнал Мутилу, ухватил его за лодыжку, и сразу же вокруг них образовался воздушный пузырь, как у водяного паука, только большой, и стало можно дышать. Озеро и впрямь было глубокое, так что у богатыря начало закладывать уши. «Потерпи», — пробулькал Мутила, — «сейчас будем на месте». Дом у озерского водяника был построен не как-нибудь, из мореного дуба, украшен рыбьими костями и головами. Внутри было все устроено, как в обычной избе, только что вот печки не имелось. И прибрано все чистенько. «Как ж ты зимой без печки?» — спросил Жихарь. «Зимой мы спим», — рассеянно ответил водяник. «Да ты раздевайся, я же сказал, что русалка все постирает и высушить развесит. И платок давай». «Платок не дам», — сказал богатырь. «Платок дареный. Когда прекрасная дама вручает витязю платок, впрочем, ты все равно не поймешь». «Где уж нам», — сказал Мутило, выкатывая из угла бочонок. Двигался под водой он сноровисто, не то что Жихарь. Мигом появились на столе миски, тарелки, кружки и кувшины. Пиво, к сожалению, оказалось жидковатым. «Вода же кругом», — оправдывался водяник. Зато рыбный хлеб был вполне съедобен, а уж копченые лещи были такие, каких у князя Жупила за столом близко не бывало. Икра тоже была спросолена умело и разложена отдельно, согласно видам рыб. Они прихлебывали из кружек, заедали полными ложками икры и вели неспешные разговоры о делах лесных, водных и человечьих. «Не слыхал, Неклюд Беломор на прежнем месте живет или переехал?» — спросил богатырь. «На прежнем, вроде бы», — ответил Мутило. «Только ты к нему не спеши. Говорят, мироед на него здорово взъелся за что-то. Как бы тебе с Волком заодно не пропасть». «Да ты не пропадешь, здесь останешься». Водяник зевнул и еще раз зачерпнул кувшином из бочонка. «Это мы поглядим еще», — сказал Жихарь. «Но сам посуди, можно ли голову ставить против какого-то озера?» Против моего можно. Во-первых, вода чистая. Во-вторых, ее много. Лягушек нет и в помине, я их первым делом выселил. Рыба же не считана, да какая? Лещи, подлещики, ези, подъязки, караси, подкараски, усмехнулся Жихарь. Не, рыба серьезная. Хороший хозяин на такой рыбе озолотится. Это мне кстати, сказал Жихарь, только торговать не досуг. Теперь дальше смотри, сказал Мутилов. Русалка у меня, прям скажем, не первого разбора, но работящая. Утопленник даже свой имеется, только ты на него лучше не смотри. Утопил, значит, кого-то или в кости выиграл, нахмурился богатырь. «Да нет», — вздохнул водяник, — «это рыбак здешний. Он от скуки и тоски, как бобылем, остался, руки себе связал и прыгнул из лодки. Хотел, — говорит, — поглядеть, что поза жизнью бывает». «Ну, что поза жизнью бывает, я уже видел. Давай свои кости». Кости у Мутилы хранились в особом кесете из самовьей шкуры. Были не старые, пожелтевшие, округлившиеся по ребрам. «Давно бы заменил, да память дорога», — пояснил Мутилов. «Это ведь те самые кости, в которые один могучий царь царство свое проиграл и себя, и жену, и братьев, а жена у них была одна на всех», — водяник хихикнул. «Знаю эту повесть», — кивнул Жихарь. «Потом они дрались, пока не сравнялись». «Вот-вот», — сказал водяник, — «а коли нет у тебя ни жены, ни братьев, не взыщи, таков уж мой талант». «Постой!» Богатырь остановил перепончатую лапу, готовую метнуть кости. «Чтобы по-честному вышло, давай так. Твой талант, мой майдан. Метать будем на плат». С этими словами Жихарь снял с шеи дареный платок, освободил на столе место и расстелил подарок. В избе водяного хозяина стало светлее, и Мутило даже прикрыл перепонками глаза. В избе водяного хозяина стало светлее, и Мутило даже прикрыл перепонками глаза. «До трех раз играем», — предупредил он. «Идет», — сказал Жихарь. Он сидел на лавке без одежды, водяник тоже был голый, да и не одеваются водяники вовсе. Стало быть, негде ему спрятать обманную зерну. Они в раз метнули по кости, и право на первый бросок получилось Жихарева. Он взял костяшки в горсть, потряс хорошенько, зажмурился на счастье и бросил. Выпали шестерка с пятеркой. «Везучий», — хмыкнул водяник. «Поглядим, как это дальше будет». Мутило пошептал что-то над костями, поплевал. Жихарь брезгливо поморщился. Потом покатал их между лапами и лапы те в раз разжал. Шептания помогли, да не слишком. Всего две пятерки огреб. «У тебя плат наговоренный», — уверенно сказал он. «Эти кости у меня сроду проигрыш не знали». «Но первому кону не верь». Богатырь принял кости, вытер их краем платка, но на этот раз долго трясти не стал. Выпали тройка с двойкой. «Уже лучше», — сказал Мутило. «Ну, зернь заморская, посади, как в старые времена, правому обличи виноватого». Но виноватым, видно, оказался хозяин. Ему тоже достались тройка да двойка. «Третий кон главный», — сказал водяник. «Как они кости падут, так тому и быть». Жихарь принял кости, закрыл глаза и стал в уме призывать всех, кто только мог ему помочь. и Беломора, и Будимира, и Пропа Владыку, и Побратимов, и царя премудрого Соломона, и столь же премудрого Китовраса, и добрых Адамыча, и злых ментов, и силу Святогорову, и все-все. Он разжал руки, раскрыл очи и увидел, что пали кости самым паскудным образом. На каждой грани лишь по глазку, и глазки эти начали ему хитро и злобно подмигивать. «Хлюзда на правду вывела», — заметил Мутило. «Теперь ты уж мой будешь, никуда не денешься. Теперь здесь выйдет неплохое житье, не сокрушайся». «Ты мечи, мечи», — хрипло сказал Жихарь, — «не рассуждай». Даже при худшем для Мутилы раскладе могло выпасть столько же. Стало быть, придется пытать судьбу дальше, а она этого не любит. Кому же приятно, когда его пытают? «Обман!» — завопил Водяник. «Так не бывает! Ты кости заговорил!» «Так в жизни и впрямь не бывает. На одной кости верхняя грань венчалась точкой, единицей, на другой была вовсе пустая». У Жихаря от страха и удивления спину словно бы подернуло инеем. Водяник очень внимательно осмотрел обе кости, пустых граней вроде бы не было. «Еще раз кидаем», — потребовал он. «Договаривались же на три кона», — сказал богатырь. «Договаривались с честным молодцем и не с колдуном поганым», — возразил Мутило, хотя и сам относился к нечистому племени. «Твоя же зернь», — пожал плечами житель. «Тем более древняя, говоришь, царство в нее проигрывали». «Мечи», — велел Водяник, — «иначе я тебя все равно утоплю. Испортил мне, понимаешь, кости своими заговорами». «Ладно», — сказал житель. «Дело и вправду неясное и необыкновенное. Смотри, макрозадый, без всяких наговоров мечу». Он попросту сжал кости в кулак, занес над платом и раскрыл пальцы. «Ой, не могу!» – заорал Мутило и забил перепончатыми лапами по столешнице. «Наворожил на свою голову сухопутная душа! Все говорят, нет правды на земле, а под водой она очень даже есть!» Жихарь повторил бросок водяника. Один – пусто. Иней на спине растаял и пополз вниз ледяными мерзкими струйками. Теперь гнить ему, богатырю, на дне озера, служить глупому Мутиле, пугать случайных людей, раков черных кормить. «Не печалуйся», — глумился Водяник. «Послушай мне столько-то, угодишь, я тебя и отпущу. Правда, красные девицы шарахаться будут, а люди осиновым колом встретят, а так ничего». Жихарь молчал и только созерцал тупым взором черные мутиловые лапы. Сквозь полупрозрачные перепонки было видно, как между лап прыгают роковые кости. Наконец лапы разжались, кости полетели на расшитый плат. И упали обе пустыми гранями вверх. Мутило долго возмущался, в сотый раз осматривал зернь. «Все в порядке, никаких пустых граней». «Судьба», — сказал Жихарь. «Разве против нее пойдешь? Отдавай озеро, а то несчастье будет. Сам же видишь, не желает моего проигрыша кто-то сильный и могучий. Не идти же нам поперек». Мутило разлил пиво по кружкам, выпил единым духом и почесал в затылке. «Как бы и вправду на себя беды не накликать», — сказал он наконец. «Голову ты сохранил, так давай еще немножко поиграем». «Но по маленькой», — предупредил Жихарь. «Ясное дело, по маленькой», — согласился Мутило. По-своему, он был честный водяник, хоть и глуповатый. По маленькой Мутило отыграл сперва раков, потом рыб, потом русалку. При этом он нахально попенял Жихарю, что русалка не первой свежести. Потом и утопленника. Вот уж без кого богатырь вполне мог обойтись. «Довольно», — сказал Жихарь, — «а то мне так уже одна вода осталась». «Зато какая вода и сколько?» — вздохнул Мутило. Они вышли из водяной избы. Сквозь толщу зеленой воды еле-еле проглядывало солнце. Поднимались наверх медленно. Добрый Мутило объяснил, что если с такой глубины вынырнуть в раз, то закипит кровь в жилах, и можно вполне от этого помереть. Что ж, ему видней. Жихарю даже как-то стыдно стало перед водяником. Вроде бы честно выиграл, а вроде бы и бесчестно. На берегу сушились на кольях скудные жихревые одежки. Кажется, и недолго пребывал богатырь в озерном царстве, а успели высохнуть. Пожилая русалка, подвернув под себя толстый чешуйчатый хвост, штопала рыбные кости богатырские штаны. «Видишь, какая рукодельница», — похвастался Мутило. «А я ее с дуру чуть не проиграл. Озеро ж твое, забирай». «Как же я его заберу», — удивился Жихарь. «Разве что ведрами перетаскать, так куда?» «Вот говорят, люди умные», — вздохнул Мутило. «Если вы такие умные, чего же вы под водой-то не живете? Все вам объясни, все покажи на свою голову. Давай-ка свой плат наговоренный, я с людьми всегда по-честному». Жихарь, ни слова не говоря, протянул ему подарок княжны. Водяник подул на плат и опустил один из углов в воду. Жихаря трудно было чем-то удивить, коли уж он видел даже море, поставленное на попа. Тем не менее, рот он разинул. Вода в озере начала стремительно убывать, впитываясь в платок. Обнажились и стали обрушиваться крутые берега. Даже избенка поползла была к обрыву, но не доползла. В конце концов, на месте гремучего вира образовалась громадная глубокая яма, на дне которой бились и подпрыгивали многочисленные рыбы. «Рыбу жалко», — сказал Жихарь. «Зря пропадет. Оставь хоть маленькую водички-то. Я ведь не изверг, ни кабачик, ни взор». «Не взор», — сказал Мутилы и задумался. «Знаю. Сегодня утром, до того, как тебе появиться, был тут этот самый невзор с дружиной. Я их собирался пугнуть, а потом смотрю, рожи какие-то. Толковали про Беломора. Его они ищут». «Точно!» — ахнул богатырь. «Точнее некуда. Я ведь тебя предупреждал. А насчет воды не бойся. Она вся никуда не уйдет. Знаешь, сколько ключей бьет на дне. А скоро еще горный снег начнет таять. Так помаленьку и новый наберется». Он вытащил платок, перевязал все четыре конца узлами и вручил Жихарю. Платок был совершенно сухой. Глава 9. Он весь посинел и умер в надежде на воскресенье и жизнь будущего века. Марк Твен. Давным-давно, так давно, что даже боги жили еще на земле, как простые охотники, и люди поделились на умных и не очень. Произошло это так. По ночам кому-то надо было стеречь стоянки и поддерживать огонь в костре. Спать при этом, ясное дело, не полагалось. Вот сторожа и устремляли глаза в небо, либо в пламя. Книжек в то время еще не водилось, да и писать, читать люди не гораздо были. Единственная книга тогда существовала – «Бездонное небо», а первыми буквами стали звезды на нем. Если очень долго изучать книгу на незнакомом языке, в конце концов, что-нибудь ты начнешь понимать. И ночные сторожа начали различать на небе разных зверей и птиц, и каждый из этих знаков висел в небе не просто так, а обозначал и предсказывал перемены в погоде и судьбе. Самые сообразительные стражи увидели связь между расположением светил и сменой времен года, знали теперь, когда охота будет удачная, когда напрасная, не затянется ли земля, не выйдут ли из берегов реки и моря. Из этих стражей получились волхвы-неклюды. Оттого волхвы теперь жили часто поодиночке, а среди людей им становилось не по себе. Да и людям с ними было не по себе. Другие караульщики не искали в небе птиц да зверей, а попросту считали звезды. Сперва пальцы загибали на руках и ногах, а когда пальцев перестало хватать, придумали дюжины и десятки. Узнав, сколько в небе звезд, они по привычке стали считать охотников, женщин, детишек, убитых зверей, копья, дубинки, луки и стрелы. Потом надумали помаленьку торговать. Так и возникли купцы. А те, кто смотрел в огонь, видели в языках пламени разные картины о сотворении мира, о битвах богов и великанов, о подвигах великих героев. Потом они своими словами пересказывали соплеменникам все, что видели в огне, а когда слов не хватало, составляли их сами. Так появились сказители. А некий пророк предсказал, что вернутся еще времена, когда всем умным и толковым людям снова придется пойти в ночные сторожа и хранители огня. «Все верно», — мыслил житель, перескакивая через очередную павшую лисину. «Оттого, видно, и теперь дураки спят сладко и крепко, а умные полночи ворочаются сбоку на бок. Им думушки голову сверлят, спать мешают». Надо было поспеть Беломора, опередив кабачика с дружиной. Старик мудрый, он в раз разберет, кто подлинный богатырь, а кто чужую славу присвоит. «Так ведь неведомо, где нынче располагается речной остров с Беломоровой избушкой». Может, старику грохот водопад надоел, он и перебрался куда-нибудь в низовье, или наоборот, в верховье. А с чего это вдруг пустоглазому кабачику Беломор понадобился? Или сообразил, что Жихарь туда непременно наведается? Как бы не навредил старику, надо ходу прибавить. Ходу он прибавил, но все равно уже начало темнеть. Вроде и недолго богатырь гостевал под водой, а времени на самом деле прошло много. Под водой ведь и движешься медленнее, и думаешь тихо. Не мог Мутила сразу про невзора с дружинниками сказать. Правда, тогда бы и озеро не выиграло, оно в дороге лишним не будет. «Батюшка Бор», — взмолился наконец богатырь, — «выведи меня к старому волху короткой тропой. Сам видишь, беда может случиться. Я ведь пеший, а не на конях. Понимаю, что надоело тебе со мной возиться, да дело уж больно срочное». Верхушки вековых деревьев зашумели. Глубоко вздохнул батюшка Бор. Но не отказал. Где-то впереди загудел дикий шмель. Жихарь понял, что это ему знак, и побежал на гудение. Там и в самом деле оказалась под ногами чистая тропа, освещенная закатным солнцем. Свет становилось все меньше. Тогда по обе стороны травы засвистели по утреннему птицы, зачирикали белки, чтобы не свернул случайно богатырь в сторону. Вечером шмелю летать холодно, ему положено в это время спать. Поэтому шмеля впереди сменил здоровенный светляк. Жихарь таких сроду не видел в здешних краях. «Ладно, что еще купальская ночь не наступила», — думал Жихарь. «А то тут я побегал, кто бы мне позволил». В купальскую ночь, как известно, природа вовсе не желает знать человека, а хочет пожить по своим законам, многие из которых людям неведомы вовсе и вряд ли когда-нибудь станут ведомы. Правда, отчаянные старушки, жизнь-то, считай, прожита, осмеливаются забредать в чащу, разыскивая чудесные травы, которые как раз набирают самую силу. Не менее отчаянные безденежные вроде Жихаря молодцы тоже лезут с дуру в лес, мысля отыскать цветущий папоротник и найти с помощью жарцвета несметные клады. И что любопытно, старушек травниц лес чаще всего отпускает по чести и с добычей, а молодцев поминай, как звали. Лес ведь тот же зверь, не злой и не добрый, а сам по себе. Надо только знать, как ему угодить. Жихарь знал, поэтому и выбежал в конце концов на крутой скальный речной берег. Звезды уже купали отражение своих личных волнах, то же самое делал и месяц, напрасно надеясь отмыть пятна и знаки на белом лице. Светляк великан на прощание облетел богатырскую голову, помахал крыльями и подался по воздуху назад, чаще приманивать на свой мертвенный зеленый свет невесту. Жихарь лег на краю обрыва и начал всматриваться вдаль. И чем больше всматривался, тем крепче невидимые лапы сжимало и теснило сердце. Напрасно успокаивал он себя, что ни взор ведомый трус и не осмелится причинить вред грозному волку. Надо было этому черному нищеброду не последний грош отдавать, а башку развалить, да что уж теперь. Богатырь почему-то был уверен, что зловещий поберушка поехал вместе с кабанчиком и дружинниками. Спускаться к реке в темноте было делом немыслимым. Голову свернешь запросто, и батюшка Бор не поможет, потому что скалы и река не в его видении. А если применить медленное слово, да прыгнуть во тьму? Соблазнительно. Только вдруг вместе со славой Жихаря погибли и все чары. Сам пропадешь, старика не выручишь, и веревки нет, да и место незнакомое. Жихарь привел, наконец, колотящееся от бега и тревоги сердца в порядок и прислушался. Вода на порогах шумела по левую руку. Если остров Беломора на прежнем месте, до него не так уж далеко. В нем он был буквально доступен глазу. Ночи нынче короткие, но и за это время может произойти многое. Многое и произошло, и речной остров стал доступен глазу еще до рассвета. Багровый всполох взметнулся над рекой, осветив и намытую отмели корабельные сосны на острове. Стволы их отсюда казались не толще лучинок. Пожар бушевал как раз в самой середине беломоровых владений. Там, где стояла колдовская изба, бывшая внутри гораздо больше, чем снаружи. Жихарь зарычал и стал кулаками колотить по камням, круша их и ломая в щебенку. По бритым щекам покатились слезы, чего уж никак он от себя не ожидал. «Ничего», — сказал Жихарь сам себе. «Это он их проучить решил. Может быть, и мир ему помогает», — добавил он с сомнением. И вдруг встал, отошел от обрыва на несколько шагов, разбежался как следует и полетел вниз на верную погибель. То ли наговорный платок помог ему, то ли под скалами, как часто бывает, речные волны нарыли глубокую яму. Богатырь вынырнул, хватая ртом воздух, и поплыл вдоль берега, время от времени цепляясь за невидимые камни. Потом, когда стало возможно, выбрался на берег. Вода стекала с него потоками, только платок, повязанный на шее и таивший в себе озеро гремучий вир, по-прежнему оставался сухим. «Эх, дубину-то я оставил», — пожалел Жихарь, скача на одной ноге и вытряхивая реку из ушей. Бежать вдоль берега не пришлось, а пришлось идти шагом, чтобы не переломать ноги между камней. Все равно уж свершилось все, чему положено было свершиться. К острову он вышел вместе с солнцем. Постоял на берегу, поглядел, как дым смешивается с утренним туманом, потом пошел вброд через протоку. Сосны оставались невредимы, а на поляне среди них чернел скелет беломоровой избы. И хитрая печь волхва, на которой можно было и еду стряпать, и зелье возгонять, осталась в целости, только покрыта была вся копотью. Жихарь определил, что случилась здесь большая драка, поскольку тлеющие останки лавок и табуреток были поломаны и порублены. С черной матицы свисали недогоревшие чучела, которых богатырь так боялся во время своего гостевания у волхва. Огонь должен был уничтожить здесь все подчистую, однако не уничтожил. Может, Беломор смеил его чарами, а может, от жара лопнула бутыль с каким-нибудь вредным для огня зельем. Среди чучел, привязанный к матице цепями за руки, висел старый Беломор, которого не могли погубить ни змеи-драконы, ни цари-короли, ни чернокнижники-соперники, ни Троянская война. А погубил его на позор и боль Жихарю простой кабачик, самозваный богатырь со своими палачами. Платье на старике обуглилось, кое-где лоскутами свисала кожа. Когда богатырь снимал своего наставника с матицы, то услышал и понял, что у Беломора все кости переломаны. «Золото искал, тварь пустоглазая», — сказал Жихарь. «Как же ты, премудрая седая головушка, их до себя допустил? Почему они беспрепятственно в избу вошли?» И вдруг понял, почему. Потому и вошли, что Беломор, как и все жители Сталинграда, видел в невзоре того самого богатыря, которого он, Беломор, снарядил и наладил в дальний путь, которому доверил самое важное дело в мире. Жихарь на всякий случай прижал ухо к оборелой груди. Нет, был могучий волк мертвым, каким был бы на его месте всякий иной человек. «И все из-за меня», — сказал богатырь. «Все беды из-за меня. Теперь тут и веревки не найдешь, чтобы удавиться от стыда. Но я не буду искать себе иной славы, как пришить гада пустоглазого. Да и дружину щадить не буду, да знаюсь, кто кабачика сопровождал. Пусть потом меня княжна судит и казнит, казнь я себе заслужил». Он накрыл тело старого волхва обугленным половиком, огляделся. И вдруг от великой ненависти стриженная его голова помутилась, словно вновь он хлебнул отравы, поданной сэром Мордредом. Богатырь упал на черные горячие еще доски. И только одно видел он во сне. Как вернулся в Сталинград в вороненых доспехах с предлинным мечом, как загнал невзора с помощниками в проклятый кабак, как подпер дверь бревном и поднес факел. Разбудил Жихаря хриплый птичий грай. Солнце взошло уже на полдень. Остров избы облеплен был враньем. Злодейские птицы искали пищи по углам, клевали кого-то у порога. Старик видно свою жизнь прожил долго. Некоторые пытались добраться и до волхва, и даже по животу самого богатыря прыгал на царапучих когтях наглый вороненок, норовя достать очей. Поэтому Жихарь глаза только чуть приоткрыл, дождался, пока пернатый гаденыш доскачет до груди, потом ловко и быстро ухватил вороненка. «Вот с тебя и начнем», — сказал он. «Желтородый еще оттуда же». Вороненок заорал, и вдруг Жихарь увидел, что птичка-то не простая, на макушке у помойного хищника крошечный золотой венец. Тут и все прочие вороны закархали, зашумели крыльями, полетели к Жихарю, норовя отбить венценосного птенца. «Сейчас башку ему сверну», — предупредил богатырь. Вороны метнулись по сторонам и расселись на прежние места. «Того за порогом долбите от пуза, а старика не смейте трогать. Я его сейчас похороню, как полагается». Но тут богатырь начал кое-что припоминать. Вроде бы когда-то с кем-то что-то подобное уже происходило или что-то еще произойдет. В небе зашумели крылья, и Жихарь подумал, что уж не демон ли костяные уши решил прийти на помощь по старой памяти. Только был это вовсе не демон, а преогромный ворон. Не черный, но серый, как бы седой. И венец на облысевшей голове у этого ворона был покрупнее и побогаче. «Отпусти престол наследника», — приказал седой ворон. Голос у него был как у человека, только с перебою, хриплый и временами пропадающий. «Вот тена! Уж на что был умен петух Будимир, но слова человеческого ни разу не изронил». И тут богатырь окончательно все припомнил. «Как же отпусти», — сказал он. «Просто так возьми да отпусти вороньего царевича. Даром только птички поют, да вороны каркают». «Проси, чего хочешь», — сказал седой вороница. Белевший пух окутывал его шею, как дорогой воротник. «Славу свою добрую и худую, и худую вовсе не укупать. Тогда и княжна сговорчивей будет». Потом... взгляд его упал на почерневшую тряпицу, под которой лежало тело Беломора. «Нет», — сказал богатырь, — «золото я себе добуду, а вот кто мне вернет старого волхва? Говорят, что вы, вороны, мастера искать живую и мертвую воду. Так и ищите». И только-то с облегчением выдохнул вороний царь. Да ты же на ней, можно сказать, лежишь. Где? Вскочить богатырь вскочил, а вороненка-то не выпустил. Тот уже не орал, только пищал жалобно. Седой царь слетел на пол, подцепил огромными когтями горелую доску, замахал крыльями, подняв кучу пепла, и, наконец, отодрал половицу. «Дальше сам», — сказал он. «Видишь кольцо? Там у Беломора тайный погреб, убийцы на него не добрались. Да не дави ты внучка столь сильно, он же задохнется». Жихарь переложил птенца заложника в левую руку, а правой начал вырывать половицы. Наконец обозначилась и крышка погреба с толстым медным кольцом на краю. Кольцо было еще теплое. Жихарь кое-как заправил одной пазухой рукой и рубаху в порты, поместил вороненка за пазуху, не царапайся, окаянный, и полез по узеньким сходням в погреб. Вороний царь остановил его, услужливо отыскал еще тлеющую головешку и подал богатырю. Жихарь раздул пламя и спустился вниз. Погреб оказался обширным. Там было всего много, куда больше, чем в избе, и оружие наличествовало. «Вот же сквалыга старый», — подумал Жихарь про Беломора, одарившего его на дорожку порченным мечом, хотя про мертвых плохо думать не полагается. Среди бесконечных темных склянок он отыскал, наконец, две, стоящие рядом и на особицу. Одна склянка украшена была изображением солнышка, другая же месяца, который есть солнце мертвых. Больше богатырь ничего искать не стал и вылез на белый свет. «Отпусти, внучка», — сказал седой царь. «Дело верное, старый ворон мимо не каркнет. У кого же мы, по-твоему, это зелье добывали? У Беломора и выпрашивали». «Потерпит, не околеет», — хладнокровно сказал Жихарь. «Часом раньше, часом позже. Вдруг там простая вода». «Правильно делаешь», — вздохнул седой. «Никому верить нельзя, особенно людям». Жихарь откинул тряпку. У старого волхва даже глаз не было видно. Сплошная черная короста. «Эй-эй», — забеспокоился вороний царь. «Сперва мертвую применить надобно, а то он начнется слепой да увечный. Так не поблагодарит избавителя». «От древних людей птиц советами не пренебрегаю», — сказал Жихарь. Сколопнул ногтем со склянки восковую нашлепку, зубами пробку вытащил. «Не голой рукой», — предупредил еще раз седой ворон. «Тряпку». Тотчас же одна из птиц отыскала и доставила Жихарь прожженные во многих местах полотенце. Жихарь сложил его в несколько раз, смочил в зеленоватой вонючей жидкости и провел несколько раз по лицу мертвеца. Короста рагом в разум сползла, под ней показалось желто-белое лицо волхва. Лицо было спокойным, точно и не испытывал он перед кончиной лютых пыток, а прилег отдохнуть, да и отошел во сне в костяные леса, или куда там волхвам положено. «Теперь все дело смажь», — распоряжался вороний царь. Видно, немало у него был опыт в подобных делах. «Вот же зверье», — приговаривал Жихарь, обмывая тело мертвой водой. «Нет, вы у меня тоже претерпите, дай срок». Потом он перевернул Беломора на живот, привел в порядок затылок, спину и прочее, проверил, в нужных ли местах гнутся руки и ноги. Затем, следуя указаниям вещи птицы, снова перевернул на спину. Вороненок за пазухой притих. «Зубы ему разожми и лей живую воду прямо в рот. Да не щепкой разжимай, надави вот здесь и здесь». «Славный какой вороний царь», — подумал Жихарь. «А то б я в одиночку наврачевал, пожалуй». Зубы у волхва были как у молодого. Жидкость из солнечной склянки пахла мятой и полынью. И полынную горечь, видно, покойник почувствовал, потому что губы у него скривились. «Всю выливай, всю!» Последние капли упали в полуоткрытый рот, только несколько попали на обгоревшую бороду. Тело волхва содрогнулось, пыгнулось дугой. Руки и ноги бестолково задвигались. Потом Беломор вытянулся и задышал. Медленно и глубоко. «Он спит», — сказал вещий ворон, «но скоро проснется. Выполняй уговор». «Я вот тоже задремал, так всю зиму проспал», — проворчал богатырь, но пленника все-таки вытащил на белый свет, посадил на ладони, подбросил. Вороненок покувыркался в воздухе, потом кое-как совладал с крыльями и вереща полетел к любимому дедушке жаловаться на лихого и коварного человека. Лихой же и коварный человек вдруг почувствовал страшную усталость, прислонился к недогоревшим нижним венцам стены и тоже уснул. Второй раз за день, только снов никаких не видел.